Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня я нахожусь в гостях в удивительном месте. Плазменная творческая мастерская. Я рада представить мою собеседницу Светлана Главан. Здравия тебе, Светлана! Здравия! Я приветствую всю аудиторию. Светлана, я предлагаю все-таки тебе рассказать, так сказать, познакомиться с нашими слушателями и зрителями и самой рассказать о себе немного. Хорошо. Да, наше пространство называется «Плазменная творческая мастерская». И это название не случайно, потому что оно связано с плазменными технологиями и с производством плазменного порошкового ферментированного питания. То есть основой является плазма, и из этого уже родилось, собственно, и сам проект, само название и много плазменных продуктов. В этом видео, в этом эфире я не хочу останавливаться на наших продуктах, это будет отдельный продукт. А сегодня я бы хотела представить и поговорить другую продукцию, которая великолепная продукция бренда «Роща». Ну вот, собственно, давайте мы об этом и поговорим. Давайте. А что такое бренд «Роща»? Я думаю, что некоторые наши слушатели не знакомы с этим брендом. Я сейчас «Рощу» буду представлять как пользователь и как в неком плане представитель этого бренда, поскольку я также, скажем так, приобщаюсь к распространению этой продукции, потому что продукция настолько уникальна, настолько она и актуальна, и востребована. Я вижу, как аудитория вообще реагирует на эти продукты. «Роща» – это название торговой марки. Это ребята, которые энтузиасты, которые придумали, скажем так, создали великолепные продукты, которыми могут пользоваться, можно сказать, от мала до велика. Это здоровая продукция для всей семьи. Если мы поговорим именно о ассортименте этой продукции, базой, основой является именно сенная палочка. Сенная палочка, наверное, многие, если не знают свойства сенной палочки, то хотя бы это название у каждого на слуху. То есть это бактерия, живая бактерия, и именно эта бактерия присутствует во всем ассортименте всей коллекции «Рощи». Это и крема, это и сама сенная палочка, это шампуни, это гели. Крема представлены в очень разных вариантах. Мы потом о них поговорим более детально. Продукция великолепная, и она пользуется сегодня большим успехом. Интересно то, что почему именно сенная палочка? И чем вот именно эта бактерия отличается от других, что вот она дает вот этой продукции? Дело в том, что сенная палочка – это живая бактерия, и в отличие от других, она, можно сказать, не умирает, не тонет ни в огне, ни в воде. И она очень способствует улучшению работы кишечника, улучшает, даже не улучшает, она меняет микробиом. То есть человек, если будет использовать сенную палочку, ну, допустим, даже две капельки на стакан водички и ежедневно, то, соответственно, это способствует изменению его микробиома. То есть патогенная флора, она потихонечку-потихонечку его покидает. И, собственно, эта палочка, эта бактерия, она присутствует во всех продуктах «Рощи», начиная там от крем, шампунь, гели и мыло. И уже напрашивается сам результат, что соприкасаясь с кожей, насколько она несет такой эффект положительный для кожи, для самого организма в целом. Действительно удивительная вещь. Я вижу, что здесь представлены средства и для красоты, и для здоровья, и для всей семьи. А не могла бы ты рассказать, вот как женщине, которая стремится выглядеть всегда красиво, каждая из нас стремится выглядеть всегда красиво, вот можно использовать вот именно вот сенную палочку для этого? Я буду отталкиваться от своего опыта и буду говорить именно то, как использую сенную палочку я. Ну, во-первых, я использую сенную палочку или же вот так в стакане воды для того, чтобы кишечник хорошо работал, потому что наша кожа, это, соответственно, что у нас внутри, и на коже это все мы видим, если есть какие-то, ну, диссонансные энергии. То есть, начиная от того, что я по капельке могу водичку добавить и просто там утром или вечером. Далее, я, если говорить о внутрь, далее я с сенной палочкой делаю такие уникальные напитки. Получается очень вкусно, великолепно. Это эфир, не этот эфир, и я когда-то тоже об этом расскажу, но вот применяю сенную палочку. Для меня сенная палочка – это, знаете, как подручный материал, который я использую в разных сферах. Кроме того, что можно ее пить, второе – я каждый день утром и вечером капаю глазки. Это уже тоже как некая такая у меня закономерность. И что я заметила на своем опыте, что… Если бывают моменты, когда там, ну, закисает глазик или какие-то, или ощущение, что вот какая-то соринка, то сенная палочка способствует прямо. Ну вот у меня в лесу я была буквально на прошлой неделе, и покраснение прямо вечером было. Я закапала, но утром глазик великолепно себя чувствовал. Также можно, если не пить, то есть не водичку капать, то просто закапать в рот. Я знаю примеры моего окружения, где и в ушки закапывали. То есть не дожидаясь каких-то моментов заболевания, да, вот там человек заболел, и все, надо использовать. Это как некая такая профилактическая мера. Допустим, я последние 2 года не заболевала ни разу, и, может, это как раз-таки один из тех факторов, что этому способствовали быть всегда здоровой. Это что касается самой сенной палочки. Еще она очень хорошо подходит. Вот видите, у нас диффузор. Кроме эфирных масел, мы, конечно, добавляем несколько капель сенной палочки, потому что я заметила, что использование сенной палочки в уборке уменьшает, ну, пыль меньше собирается. И это уже было проверено несколько раз. Допустим, я в одну уборку добавляла, а в другую нет. Когда сенной палочкой делаешь уборку, то, ну, дня на 3-4 вот просто пыль не садится. Это феноменально, прямо вот такие видела результаты. Кроме этого, вот, пожалуйста, в диффузор, и мы уже тоже получаем такой оздоровительный эффект. Сенная палочка, она себе нас сопровождает. Так, ну давайте мы перейдем на саму косметику. Вот я как раз и хотела перевести тебя плавно на косметику, потому что о здоровье мы поговорим немного позже. А вот по поводу косметики, очень большой выбор сейчас в магазинах. И те средства, которые точно так же влияют и на гладкость, красоту кожи, оздоравливающий эффект. То есть производители пишут очень много разных прелестей к своей продукции. Почему стоит выбрать именно косметические средства проще? Да, косметика вообще чудесная. Я в какое-то время решила косметикой не пользоваться, это где-то 1,5 года назад, ну, тоже в силу каких-то своих экспериментов. Но вот когда я столкнулась с косметикой Рощи, то она для меня стала такой базовой косметикой дома. Во-первых, я прямо хочу продемонстрировать, например, живой крем. Я бы его назвала в своей косметичке, это как базовый крем. Я хочу поделиться тоже вот так текстуру у тебя. Вот попробуй, какая текстура, как он впитывается, какой он легкий, этот крем. И этот крем можно использовать не только для лица, а его и для тела можно использовать. Он такой универсальный. И да, очень-очень. Это что касается, видишь, да, он как ложится, но, допустим, на лице, как он сказывается, лицо улучшается. Допустим, если бывает иногда что-то выскакивает, то вот использование этого крема как-то вот сглаживает. То есть мне очень нравится этот крем. Еще мне нравится, что этот крем он в разных объемах. Вот это 200, есть 100, есть даже вообще, вот если человек хочет просто попробовать, что это за крем, даже вот в таком маленьком тюбике. И не могу не отметить про ценовую политику. Допустим, чтобы в магазине купить достойный крем, конечно, Роща очень выгодно на этом фоне находится, потому что за такое качество цена довольно-таки очень низкая. Поэтому такую косметику может себе позволить, ну, любой человек, и в какой бы ценовой политике он ни находился. Я хочу отметить еще крем. Мне он тоже очень нравится. Крем с облепихой. Я хочу прямо поделиться с тобой, чтобы ты свое мнение сказала также. Попробую его. Ты пальчиком можно возьми. Так, да? Ну да, мы. Понюхай его, он уже имеет. Да. Оригинальный такой, да, такой аромат, запах. Да, аромат такой у него интересный. И, собственно, также великолепно он ложится. Я вот этим кремом пользуюсь, как правило, утром. Вот этим кремом я пользуюсь утром. Если речь идет о утре, то я хотела бы отметить крем с витамином Е. Это крем вокруг глаз. Это вообще великолепный крем. Я хотела... Тебе первый. А у него уже чуть-чуть другой аромат. Но когда его используешь вокруг глаз, то прямо глазки как будто ощущают вот эту свежесть, прямо напитывает такой свежестью. Это вот я бы этот крем назвала любимым кремом, он для меня вообще великолепный. И самое интересное, вот это касается вообще всей линейки Рощи, что расход крема совсем маленький, то есть для того, чтобы им пользоваться, это буквально такая капелюшечка, и ее достаточно, и лицо принимает эту текстуру великолепно. То есть это аналог прям дорогой косметики, потому что, насколько я знаю, очень дорогая косметика вот располагает именно таким свойством. Немножко на кожу, и тебе достаточно. Да, я еще бы сказала такой момент. Вот мне недавно подарили очень дорогой такой набор косметики. Там крем ночной, вокруг глаз и дневной. Но я хочу сказать, что я Рощей пользуюсь чаще. Она мне как-то легче. То есть кожа воспринимает вот эту текстуру намного лучше. Как вот родная, это легкость, да? Это легкость, потому что вот тот дорогой действительно набор, такое ощущение, что накладываешь на лицо, как, ну, какая-то штукатурка, нету этой легкости, а здесь именно ощущается вот эта легкость. Для меня это очень важно, и как бы вот в этом лично для меня вот преимущество этой косметики и в том, что я для себя выбираю именно эту косметику. Так, следующий крем, о котором я хочу рассказать, это крем с коноплей. Также его попробую. Я этим кремом пользуюсь, как правило, перед сном, но периодически, то есть не каждый день, потому что я какие-то дни пользуюсь живым кремом, какие-то дни вот именно интересно, этим что он запахом практически не обладает. Да, и еще этот крем, он как будто вот живой крем, он полегче, чем здесь. Чуть-чуть текстура несколько отличается, но очень великолепно перед сном именно. Так, и, конечно, надо обратить внимание именно на шампунь. И мы его открывать не будем. Или откроем все-таки, чтобы ты аромат... Мне нравится аромат шампуня. И также гель. Соответственно... Чудесно. Да, соответственно, гель... Сенная палочка, он такой голубенький. Для тела это как бы великолепное очищение, и тело воспринимает этот гель с... Чудесно. Жаль, конечно, что камера не передает эти ароматы и свойства, ну, удивительные. Это можем мы передать своими ощущениями, через свои слова, да, через свои состояния. И это будет стимул для того, чтобы наши слушательницы все-таки попробовали непременно эту продукцию. А дело в том, что да, это неизменно будет, потому что уже исходя из опыта, я вижу, кто первый раз приобщился к этой косметике или к самой сенной палочке, они влюбляются с первого взгляда. То есть еще я не встретила ни одного человека, то есть ни одного покупателя, который бы второй раз не купил. Но вот каким-то таким волшебным образом бренд Роща себя зарекомендовал и прямо влюбил аудиторию в себя. Единственный вопрос, чтобы, конечно, хотелось, чтобы больше аудитория была, чтобы большее количество людей приобщились к этой косметике, потому что это действительно живая, здоровая косметика. А мы еще не поговорили еще об одном креме. Это у нас крем с миндальным маслом. Вот его я использую больше как крем для рук. Для лица я не использовала, но для рук тоже великолепно, потому что он сразу впитывается, нету ощущения, что ручки жирные, и очень такое хорошее ощущение. А мне бы вот хотелось на шампуне поподробнее остановиться. Очень много, опять же, предлагается там и для укрепления волос, и для роста волос. Вот чем хорош шампунь с сенной палочкой? Потому что вот эта проблема с волосами, мне кажется, в наше время я очень часто слышу у женщин. Да, да, проблема это действительно волосы, это для женщины очень важно. Я пользуюсь этим шампунем, получается, чуть больше года, но хочу заметить, что мои волосы вот как-то изменились. Во-первых, они у меня не выпадают практически. То есть, ну, наверное, только то, что должно, да, быть. То есть волосы очень крепкие и... В какой-то момент, еще вот 2 года назад, прямо волосы у меня были, ну, как будто больные. И я думаю, что это как раз-таки благодаря вот такому шампуню волосы, ну, мне нравятся, как они. Да, они меняются. Самое главное, что они крепкие, и вот эту крепость прямо ощущаю. И желательно было, чтобы к этому шампуню еще был кондиционер. Это бы вообще было великолепно. Но сегодня уже шампунь играет прямо такую колоссальную и добрую свою роль в том, чтобы волосы наши улучшались, и мы преображались как девочки. А вот что происходит с кожей непосредственно, когда вот гель для душа попадает на кожу женщины вот с сенной палочкой, вот что она делает тогда? Что происходит? Я думаю, что это идет процесс очищения некого. Допустим, на мне я ощущаю, что меняется даже потовыделение. То есть его все меньше, меньше, меньше. То есть в процессе дня не ощущаешь никаких ароматов негармоничных. И я полагаю, что это как раз таки свойства сенной палочки, ее возможность преобразить так тело наше. Мы поговорили о красоте самой женщины. Я думаю, что наши красавицы заинтересовались этой продукцией. Но у каждой женщины практически есть семья. И очень часто мы наблюдаем такую картину в ванной комнате, когда муж подходит, там, а каким шампунем помыть? А вот есть там у нее новенький, попробуйте. Или не смотрит, раз, намазал, помыл, хорошо. Дети прибежали. Вот что предлагает продукция Рощи для семьи, для мужчин и для детей? Да. Смотрите, наверное, вот это как раз и есть уникальность бренда Рощи, что это как бы семейная продукция. Все, что мы сегодня представили, крема все, шампунь, гель, это все подходит и для ребенка, и для мужчины. Потому что я сама просто вижу, как мужчины пользуются этими кремами, и насколько им они подходят, и на другие крема, то есть не ориентируются. Именно вот им, ну, в большей степени мужчины пользуются вот таким живым кремом или еще там вокруг глаз. Видимо, тоже хотят себя этим кремом порадовать. А что касается детей, то если есть необходимость ребенку тоже кремом, то живой крем – это универсальный. А шампунь и гель – это тут даже вопросов нет, это однозначно. И более того, для детей также и в глазки можно закапывать сенную палочку, если есть в этом необходимость, или даже для профилактики. Или напитки, или водичку. То есть это только будет... С какого возраста? Колоссальных ограничений нету, но я думаю, с 2 лет и выше уже можно ребенку давать смело водичку. То есть какие-то проблемы, воспаления, простуды. Да, особенно сейчас. Да, сейчас я заметила, что вот весной был такой момент, и сейчас особый спрос на продукты сенной палочки, именно на бренд Рощи, потому что начались как раз-таки, видимо, простудные заболевания. И именно с этим продуктом, с сенной палочкой, намного-намного облегчается сам процесс выздоровления. Можно даже только используя сенную палочку выздороветь, только я имею в виду, не используя никакие таблетки другие. Но она, скорее всего, идет как профилактика, не как лекарственное средство. Когда уже человек заболел, насколько она помогает? Тоже помогает. Если человек пользуется как бы в целях профилактики, то он, можно сказать, будет всегда здоровый. Если же уже как бы пришла такая ситуация, что заболел, то и в этом моменте тоже можно использовать. Если человек не вышел из той серии, где он таблетки какие-то или химические препараты, то сенной палочкой можно себя исцелить буквально за несколько дней. Еще особенно такой момент, особенно когда человек чувствует, что он уже заболевает, вот в этом моменте точно сенная палочка, она сразу уберет все симптомы. А как она действует, как она работает? Насколько человеку можно, допустим, ее принять и пойти на работу, или как рекомендации, да, какие? Смотрите, могут быть? Передозы точно не будет. Ну, и я понимаю, что прямо глотком все 100 миллилитров никто не выпьет, но навредить себе сенной палочкой невозможно. Еще, учитывая, что сенная палочка есть также и в маленькой. Вот в маленьком тоже есть объеме, это очень удобно всегда иметь при себе в сумочке. То есть и глазки можно в течение дня закапать, и водичку себе капельку. И если чувствуешь, что заболеваешь, и даже в рот можно просто капнуть. То есть это, скажем так, такая аптечка, необходимая на сегодняшний день, которая, ну, просто универсальная, даже в какую-то ранку можно там промыть, то есть она везде поможет. Я бы сказала, уникальное средство в осенние дни. Да. Не Настя. Да, еще я хотела бы обратить внимание, что многие сенную палочку используют для ферментации. И поэтому это также, возможно, могу обратить внимание для производителей каких-то ферментированных продуктов, чтобы использовать тоже сенную палочку в этих продуктах. И, ну вот, например, мы производим питание плазменное, и у нас есть этап легкой ферментации. То есть в нашем питании присутствует и сенная палочка. Мы буквально просто опрыскиваем перед сушкой. Даже и здесь мы нашли применение, настолько наша любовь велика, что и здесь нашли применение этого продукта. Ну а теперь самый главный вопрос. Ну где же можно вот эту удивительную вещь, удивительную продукцию купить, приобрести? Где ее найти можно? Ну, на самом деле, вариантов много. На Озоне есть уже несколько людей, несколько компаний, которые являются представителями бренда Рощи, и они там представляют эту продукцию. Поэтому покупатели уже, кто ему полюбится, у кого, кто ему больше понравится, он может приобрести эту продукцию. Это на Озоне. Есть, наверное, даже и на Вайлдберрисе. Ну, мы как компания пока не присутствуем на Вайлдберрисе, только на Озоне. Далее могут непосредственно у производителя, если речь идет о больших объемах, то, соответственно, у производителя. Далее еще другой вариант. Возможно, кто-то хочет быть представителем компании, поскольку компания очень развивается, и, соответственно, ей нужны представители в регионах, потому что к этой продукции многие хотят приобщиться. То есть и добро пожаловать и таких людей, которые хотят быть представителями. Но так дефицита нету этой продукции, и она всегда есть в наличии, и очень легко можно ее приобрести. Благодарю тебя, Светлана. На этом я предлагаю нашу беседу сегодня завершить и предоставить нашим слушателям и зрителям сделать свой выбор. А я напомню, что меня зовут Елена Андреева. Сегодня я находилась в плазменной творческой мастерской, и Светлана Голован рассказала нам о продукции «Роща». которая изготавливается с применением сенной палочки. А что это такое? Думаю, вы сами попробуете. Всего доброго!